Значит, ситуация 1:10 действительно произошла. Вместо этого Махир рассмеялся, злорадствуя над несчастьем и наблюдая за шоу. Совершенно не может быть, чтобы именно он его затеял. Примерно так. Риас закатила глаза на Махира, но не злилась. Сегодня аура священного механизма на Хёдоу Иссеи слабая, почти рассеивается. Он не должен быть настоящим обладателем священного механизма. Возможно, он просто загрязнен запахом священного механизма, из-за чего я неправильно поняла. Какими бы ясными ни были мысли Риас, она и представить себе не могла, что священный механизм Хёдоу Иссея на самом деле забрал Махира. В конце концов, при обычных обстоятельствах обычный носитель потерял бы жизнь, если бы у него отобрали священный механизм. Однако, видя, что Хёдоу Иссея жив и здоров, не похоже было, что священный механизм забрали. Даже Риас не стала бы задумываться о причине в такой ненормальной ситуации. Поэтому она могла лишь предположить более разумный ответ, основанный на первоначальной идее. Иссей мог быть непреднамеренно загрязнен священным механизмом, поэтому у него есть характеристики держателя священного механизма. «Так тебе повезло или не повезло?» — со смехом спросил Махира. На его лице не было никакой ненормальности. Оно было в точности как у друга, который видит, как его товарищ дуется и поэтому подкалывает его. Естественно, нельзя упоминать о том, что он взял Лангина у Хёдоу Иссея. В общем, пусть эта информация умрет вместе с ним. Похоже, ему пришлось научиться у Риас и других некоторой практической магии. Например, магии стирания воспоминаний. Махира втайне планировал. «Уф!» — вздохнул Риас. «Если ты сейчас утешишь Риас, то можешь извлечь из этого выгоду, Махира-кун. Не упускай возможности, когда не можешь». Химидзима Акина сказала это с шутливой улыбкой. «О, как утешить!» Махира взглянул на Химидзиму Акина и игриво сказал. «Риас не хватает важной фигуры зла, и она попала впросак, если ты согласен». «Нет». Прежде чем слова Акина были закончены, Махира просто отказался. «Ты слишком злой, Махира-кун». Акина возмущенно посмотрела на Махира, но Махира просто проигнорировал ее, что очень разозлило Акина. Риас почувствовала усталость. Ранее оптимистичный вариант с Хёдоу Иссеем оказался фальшивкой, а с другим оптимистичным вариантом в лице Махира перед ней не было никакого прогресса, и он не соглашался стать ее слугой. Раз у Хёдоу Иссея нет священного механизма, тогда это может быть кто-то из его окружения, держатель священного механизма. Или же какой-то священный механизм специально оставил запах изо рта на Хёдоу Иссея, чтобы запутать окружающих. Махира начал проводить несколько слепых анализов и побуждал их следовать за ходом мыслей Риаса. «Ты прав». Глаза Риас загорелись, и она, казалось, что-то уловила в своем сознании. Священный механизм имеет множество функций, и обладатели священного механизма в определенной степени опасны. Если их сочтут неконтролируемыми, то фракция трех даже сотрет и схватит владельца. Возможно, аура на теле Хёдоу Иссея была использована изначальным обладателем священного механизма, чтобы запутать внешний мир и отвлечь их внимание. То есть, если они последуют за этой подсказкой, то, возможно, смогут найти настоящего держателя священного механизма. Но, забудьте об этом. На данный момент этот вопрос исчерпан. Риас немного подумала и пришла к выводу, что ее мысли, возможно, верны, но она все еще не знала, как действовать дальше. В кругу общения Иссея Хёдоу Риас не знала ни одного конкретного человека. Если этот держатель священного механизма просто пытался запутать людей и скрыть свою истинную личность, то вряд ли он останется рядом с Хёдоу Иссеем. В этом случае выяснение истинной личности держателя священного механизма было бы похоже на поиск иголки в стоге сена. Вполне возможно, что они ничего не найдут. Риас взглянула на Махира, и у нее внезапно возникла идея. Вместо того, чтобы искать призрачного держателя священного механизма, лучше сначала разберемся с ним. Давайте продолжим занятия в клубе. Махира, не хочешь присоединиться к нам? Риас отмахнулась от неудачи и с улыбкой сказала. Ваши лайки мотивируют переводить в том же темпе 3. Глава 37. Она такая настойчивая. Что же мы будем делать? Услышав приглашение Риас, Махира спросил. Следующие два дня, выходные. Мы планируем использовать это время для проведения специального тренировочного лагеря. С улыбкой ответил Риас. На самом деле у клуба оккультных исследований не так много клубных мероприятий, они сводятся к охоте на бродячих дьяволов, ответом на вызовы и тренировкам время от времени. Тренировочный лагерь, Махира выглядел заинтересованным. Да, даже если бы ты не пришел сюда сегодня, «Я собиралась навестить тебя лично», — слегка улыбнувшись, сказал Риас. «Наш специальный тренировочный лагерь особенно улучшит твою силу». «Тогда мне действительно интересно», — кивнул Махира, и интерес на его лице стал еще сильнее. «Однако нормально ли это? В конце концов, я не обещал быть твоим слугой», — спросил Махира. «Я верю, что, узнав нас поближе, Махира, ты обязательно станешь моим пером», — уверенно заявил Риас. Она была полна решимости завоевать Махира. Хотя Махира и противился тому, чтобы стать ее слугой, она считала, что это временно. Он перестанет сопротивляться, как только по-настоящему узнает их. Более того, ты также являешься членом клуба оккультных исследований. Тренировки также являются частью деятельности клуба. Это естественно, что ты участвуешь в деятельности клуба. У Риас была весомая причина. Она хотела, чтобы Махира узнал о них больше, чтобы вещи из их мира могли привлечь и впечатлить его. «Спасибо», — ответил Махира. Непринужденное отношение Риас тронуло его, но пообещать стать ее слугой было невозможно. Услышав благодарность Махира, Риас почувствовала удовлетворение. Ей казалось, что она еще на шаг приблизилась к тому, чтобы покорить Махира. «Ладно, раз все в сборе, пойдемте», — сказал Риас, оглядывая зал клуба. Она полностью отбросила вопросы Хёдоу и Сы. Поскольку другая сторона не была держателем священного механизма, она не могла обращать на это внимание. «Кстати, Махира-кун, мы останемся в тренировочном лагере на 2 дня. Если тебе что-то понадобится, скажи заранее», — с улыбкой напомнила Акина, а затем, словно вспомнив что-то, сказала: «Все уже готово, поэтому нет необходимости брать с собой предметы первой необходимости. В конце концов, им придется провести здесь 2 дня. Ничего не нужно», — Махира покачал головой. «Тогда пойдемте». Риас хлопнула в ладоши, привлекая всеобщее внимание, а затем прошла в центр зала клуба, активировав магию телепортации. Услышав это, Махира и другие тоже вошли в магический круг. Багровый свет замерцал, и 5 человек в магическом круге были немедленно телепортированы прочь. Сцена изменилась. Среди густого леса раздалось несколько мелодичных птичьих трелей. В следующее мгновение в воздухе раздался тихий звук, и тишину нарушил багровый свет. На поляне в лесу медленно возник огромный магический круг, заставивший птиц испуганно взлететь. В магическом круге появились 5 фигур. «Ты выбрала хорошее место, Риас», — сказал Махира, глядя на открывающийся пейзаж. «Найти такое красивое место было нелегко. Сначала я выбрала несколько мест, а потом остановилась на этом». Риас изящно улыбнулась, слегка взмахнув длинными рыжими волосами, и посмотрела вперед. «Перед нами особняк, специально построенный для обучения. Мы будем жить в нем следующие 2 дня. Если посмотреть вниз, то вдали виднелся особняк, выглядевший невероятно роскошно. До особняка еще далеко, так что...» Риас подняла палец в приподнятом настроении и указала вперед. «Тренировочный лагерь официально начался. Давайте начнем отсюда и посмотрим, кто прибудет первым. Конечно, тот, кто придет последним, будет наказан. Сегодняшний ужин и посуда достанутся проигравшему». Риас слегка улыбнулась. «И вам нельзя использовать демоническую силу или что-то подобное. Вы можете полагаться только на физическую силу своего тела». «И это все?» Махира усмехнулся и покачал головой, решив, что для соревнования это слишком просто. «Махира-кун, почему ты качаешь головой? Разве ты не считаешь, что у Риас сложное соревнование?» — игриво спросила Химедзима Акина. «Просто мне кажется, что она слишком много заботится обо мне», — с легкой улыбкой ответил Махира. «О, похоже, Махира очень уверен в себе». Риас улыбнулась и посмотрела на Махира. «Но мы не слабаки, не будьте беспечны. Если ты проиграешь, то должен будешь приготовить и вымыть нашу посуду». Акина улыбнулась и сказала: «Я хочу посмотреть, насколько Махира хорошо готовит». «Я тоже». Каника подняла руку. «Я тоже хочу на это посмотреть», — сказал Юта Киба. Махира угрюмо посмотрел на Кибу Юта. «Ты всего лишь сторонний наблюдатель». «Арара, Махира-кун, все пришли к соглашению», — игриво сказала Химедзима Акина, подняв подбородок правой рукой. «В таком случае каждый будет стараться изо всех сил, и Махира займет последнее место», — сказал Риас, ободряюще сжимая кулаки. «Хей». Каника тоже слегка сжала кулак. В этот момент на ее милом лице читалось волнение. «Жаль, что сегодня вы не сможете попробовать мою стряпню», — рассмеялся Махира. Хотя он и стал врагом народа, ему не была противна эта веселая атмосфера. «Сначала я дам вам фору в 10 секунд», — с улыбкой сказал Махира, протягивая палец. «О, Махира-кун, ты что, хочешь нас разозлить?» – удивленно спросила Химэдзима Акина. «Высокомерный парень», – недовольно сказала Каника. «Я должна заставить тебя готовить и мыть мою посуду». Махира улыбнулся. Он был уверен, что после десятикратного улучшения тела и усиления мистическим глазом искажения ему не будет равных в плане физической силы. Единственный, кто мог бы с ним соперничать, была бы Каника с ее родословной Никашу и фигурой ладьи, добавленной к ее способностям. Даже Ютекиба, как рыцарь, немного уступал. Два мага, Химэдзима Акина и Риас, были еще хуже. «В таком случае я не собираюсь сдерживаться», — с улыбкой сказал Махира. Видя решимость Махира, Риас легонько шевельнула правой рукой, и на земле появились рюкзаки. «Но прежде чем мы начнем, каждый понесет вот это. Бежать с этим?» — спросил Махира, глядя на рюкзаки. «Конечно, если мы побежим напрямую, это нам не поможет», — кивнул Риас. «Не думай, что это просто рюкзак. Он был изготовлен с расчетом на вес в 500 фунтов, 226 кг. Ну что, Махира, хочешь взять свои слова обратно?» — дразняще спросил Риас. «Нет», — Махира покачал головой. «Ну что ж», — Риас вручила всем рюкзаки. Надев рюкзак, Махира вдруг почувствовал, что его тело затекло. 3, 2, 1, старт. Теперь доступно открытие глав за лайки. Глава 38. Давай сражаться за 70 лайков. Махира побежал, образуя послеобраз, оставив позади Риас и других, и прибыл в указанное место, особняк на вершине горы. Второй прибывший, естественно, была Тадзё Каника. Она обладала сильнейшей физической силой благодаря родословной Никашу и усилению ладьи фигуры зла. Даже после того, как она добралась до места назначения, ее дыхание было ровным. Ютекиба шел следом. Помимо Махира, он был самым быстрым в клубе оккультных исследований. Его фигура зла коня позволял быстро передвигаться, а его физическая подготовка впечатляла. Акина и Риас прибыли вместе, так как они всегда были неразлучны. Они оба не специализировались на физической подготовке, так как были магами. Однако, будучи дьяволами высшего класса, они не отличались слабой выносливостью. Трехминутная пробежка далась им сравнительно легко. «Ты такой быстрый», — сказала Каника, глядя на Махира своими золотыми зрачками, не желая признавать поражение. У нее была 10-секундная фора, но он быстро ее обогнал. «Махира-кун, как ты так быстро это делаешь?» — с улыбкой спросила Акина. После бега у нее был румяный цвет лица. Ее взгляд упал на Махира, и она многозначительно произнесла: «Не могла бы ты заменить слово на «бегаешь», чтобы избежать недоразумений?» Лицо Махира потемнело. Эта женщина всегда использовала шанс для двойного смысла. «Недоразумений?» — невинно спросила Каника, не понимая подтекста. «Да, что за недоразумение?» «Я, как и Каника-чан, удивлена, что Махира-кун такой быстрый», — притворно невинно сказала Акина, облизывая уголки рта в очаровательно соблазнительной манере. «Ты это сделала специально», — подумал Махира. Он потерял дар речи. Акина пыталась спровоцировать его, но у него не было другого выбора, кроме как пропустить это мимо ушей. «Ты не понимаешь?» — негромко спросил Махира. «Не понимаю. Почему бы тебе не объяснить мне это, Махира-кун?» Химэдзима Акина моргнула и невинно спросила. «О, ничего такого. В любом случае, ты с этим не разберешься», — ответил Махира. Акина почти потеряла самообладание и бросила на Махира сердитый взгляд. Она хотела подразнить его, но он не реагировал, оставляя ее в расстроенных чувствах. «Ладно, давайте отдохнем минут 10», — с улыбкой сказал Риас. Через 10 минут, после того как все отдохнули, они перешли на просторную тренировочную площадку, оборудованную различными снарядами, такими как мешки с песком и гири. «Махира-кун, не хочешь посоревноваться с Юта?» — с улыбкой предложила Акина. «С Кибой?» Махира посмотрел на Юта Кибу и пожал плечами. «Я не против. А ты, Киба?» Глаза Кибы Юта загорелись. «Я в деле. Ара-ара, похоже, и Махира-кун, и Юта с нетерпением ждут этого матча. Похоже, я натворила что-то несусветное». Акина хихикнула. «Даже если бы вы не упомянули об этом, Акина-сенпай, я бы хотел посоревноваться с Махира», — кивнул Киба Юта. «Похоже, Юта, причина, по которой Махира вступил в клуб оккультных исследований», — с улыбкой сказал Риас. На лице Махира появилось странное выражение. «Кстати, разве в оригинальном аниме не должно было быть романтического развития для Юта Кибы? Теперь, когда Иссея нет на виду, этот парень не станет засматриваться на меня, верно?» Он задрожал от этой мысли. «Мне повезло с Махира, что он попал в клуб оккультных исследований. Мечнику трудно совершенствовать свои навыки в одиночку. Наличие сильного соперника делает тренировки более эффективными, застенчиво сказал Юта Киба, отчего выражение лица Махира стало еще более странным. Я с нетерпением жду поединка между вами, но, ради справедливости, Юта, не используй свою демоническую силу, сказал Риас, в ее глазах мелькнуло понимание. Дзинь. Побочный квест генерируется. В голове Махира прозвучало системное сообщение. Махира взглянул на только что созданные побочные квесты. Побочный квест. Соревнование по фехтованию. Требования к миссии. Сразиться на мечах с Юта Кибой, победа или поражение. Сложность миссии. Нормальная. Награда за миссию. Улучшение базового мастерства меча. Улучшение мгновенного удара мечом. Побочный квест. Соревнование по физическим навыкам. Требования к миссии. Провести соревнование по физическим навыкам Стадзёканика, победа или поражение. Сложность миссии. Нормальная. Награда за миссию. Базовое улучшение телосложения. Случайная карта навыка. Система сгенерировала два побочных задания, и награды за них были хорошими, без особых сложностей. «Начнем», — сказал Махира, подошел к палке и взял деревянный меч. «Пожалуйста, дайте совет, Махира-сан», — сказал Киба Юута, доставая деревянный меч и слегка поклонившись Махира. «Пожалуйста, дайте совет», — Махира ответил, тоже поклонившись. Гармоничная атмосфера внезапно нарушилась. Щелк, две фигуры бросились вперед, их деревянные мечи столкнулись с хрустящим звуком удара дерева от дерева. После первого столкновения две фигуры, пошатываясь, снова приблизились друг к другу, сопровождаемые непрекращающимся звуком столкновения деревянных мечей. Лицо Махира было спокойным, он взмахнул деревянным мечом, одной рукой нанося удар по Юта Кибе. В этот момент он не использовал мистический глаз восприятия смерти, полагаясь только на свое мастерство фехтования и телосложения, чтобы сражаться с Юта Кибой. «Махира-сан, вы сильны, но ваше мастерство меча сегодня кажется более мягким, чем то, что я видел той ночью», — с улыбкой сказал Киба Юта, радуясь возможности сразиться с таким противником. Мастерство Киба Юта и его зрение позволили ему заметить разницу в сегодняшнем мастерстве Махира по сравнению с тем, что он видел раньше. Глава 39. «Ты точно девочка, этот парень?» Услышав слова Киба Юта, Махира был слегка удивлен и не мог не восхититься им. Меньше чем за минуту боя Киба смог оценить стиль владения мечом, который Махира использовал сегодня и той ночью. В конце концов, это простой спарринг, а не битва с врагом на жизнь и смерть, так что нет необходимости быть таким смертоносным при использовании меча, ответил Махира. Без использования мистического глаза восприятия смерти смертоносность его фехтования была не слишком велика. Вот оно что. Это значит, что ты все еще сдерживаешь большую часть своей силы, понял Юта Киба. Махира-сан, будьте осторожны. В следующей атаке я буду серьезен. Киба Юта взял в руки меч, его глаза стали серьезными. Махира почувствовал, как изменился настрой Киба Юта, словно острый меч вышел из ножен. «Правда, разве так не веселее? Тогда я буду немного серьезнее», — ответил Махира, с воодушевлением двигаясь вперед. На этот раз атака между ними была еще более ожесточенной. В воздухе трепетали послеобразы их деревянных мечей, и оба они использовали свои мечи по максимуму. Махира больше не сдерживался. Он использовал больше силы, и скорость его взмахов была тяжелее и быстрее, чем раньше. Юта Киба успевал за атаками Махира. Они сходились в поединке на равных. Звуки столкновения деревянных мечей заставляли людей беспокоиться, что мечи сломаются из-за интенсивности поединка. Это удивительно. Не ожидала, что Махира-кун сможет сравняться с Юта, заметила Акина, глядя на бой с ноткой удивления в глазах. Хотя от Юта Кибы она узнала, что Махира не слабее в фехтовании, увидеть это своими глазами было невероятно. Ничья, не обязательно, покачала головой Риас, внимательно наблюдая за поединком. В наблюдениях Риас было больше нюансов, чем у Акина. Действительно, на взгляд посторонних, Махира и Юта казались равными. Однако конкретную ситуацию знали только эти два бойца. Соревнования по фехтованию включают в себя три аспекта. Силу, скорость и мастерство. Боевой опыт и умение приспосабливаться также играют важную роль. Если кто-то из них одержит верх в этих аспектах, он сможет доминировать в состязании. С точки зрения Риас, Юта проявлял признаки подавления со стороны Махира. Рука Юта Кибы, державшая меч, слегка дрожала, а пальцы болели. Каждый раз, когда их мечи сталкивались, Сила, исходящая от меча Махира, заставляла его руку неметь, и он вынужден был переходить с одной руки на две, чтобы не допустить выбивания деревянного меча из его хватки. Несмотря на это, он опасался, что последующее столкновение может обезоружить его. Махира все больше и больше возбуждался, его боевой дух рос. По сравнению с таким психически ненормальным противником, как бродячий дьявол, мастер Кенда Юута был подходящим соперником, позволяющим ему полноценно развиваться в бою. Что касается силы, то здесь преимущество было на стороне Махира. Благодаря навыку интуиции разрыв между их боевым опытом и реакцией на происходящее был минимальным. В плане скорости между ними не было особой разницы. Юута был намного сильнее Махира в плане мастерства. Каждый раз, когда Махира атаковал, Юута отклонял удар под ловким углом, снижая более половины силы ударов деревянного меча Махира. Это не позволяло атакам Махира проявить всю свою мощь. Однако от этого боевой дух Махира только сильнее разгорался. Похоже, Махира-кун сдерживал свою силу той ночью, размышлял Риас, приходя к выводу. По сравнению с тем, как он выступал той ночью, нынешнее выступление Махира было более ярким, а его сила – более невероятной. Вначале Махира потребовалось некоторое время, чтобы справиться с дьяволом низкого класса. Теперь же, столкнувшись с Ютакибой, он смог не отставать и даже показать признаки превосходства. С той ночи до сегодняшнего дня прошло всего 3 дня. Риас не верила, что Махира мог совершить такой скачок в силе всего за 3 дня, тем более что большую часть времени он проводил в школе и у него не было времени на тренировки. Единственная возможность заключалась в том, что то, что она видела этой ночью, было лишь частью силы Махира. «Я действительно хочу увидеть, насколько ты силен». Риас слегка улыбнулась, а затем с беспокойством посмотрела на Юта. Она чувствовала, что если бой продолжится, то Юта отстанет и будет побежден Махира. «Каника, ты тоже должна присоединиться и посмотреть, где предел возможностей Махира», — сказал Риас. В этот момент битва уже начала склоняться в пользу Махира. «Если не разрешить им использовать демоническую силу, магическую силу и священный механизм, исход боя будет решен в ближайшее время». Предположительно, Махира и Юта понимали это лучше, чем кто-либо другой. Это было идеальное время, чтобы вмешаться. Юта боролся, и Махира чувствовал себя немного недовольным. «Хаэм!» Тадзёка Ника кивнула, сжала кулаки и бросилась на них двоих. Махира, увлеченный борьбой с Ютакибой, вдруг почувствовал неладное и, не раздумывая, нанес удар за спину. Его догадка оказалась верной. Краем глаза он увидел крошечный кулачок, метнувшийся к нему. Бум! Их кулаки столкнулись в воздухе. От мощного толчка Махира отступил на 2 метра назад, увеличивая расстояние. «Каника, ты действительно девочка!» Махира нахмурился, тряся левой рукой. «Да, я девочка, идиот!» Недовольно ответила Тадзёка Ника. «Он не только может соревноваться с Юта в мастерстве фехтования, но и с Каника в силе. Махира действительно слишком хорош», сказал Риас, и ее глаза расширились от шока. «Арара, Махира-кун, ты заставил нас взглянуть на тебя по-новому», добавила Химидзима Акина, не менее удивленная. «Способность Махира сражаться с Юта в мастерстве фехтования и сравняться с Каника в физической подготовке была поразительной. Хотя Махира получил преимущество, было ясно, что он может соперничать с Каника, которая обладала необыкновенным телосложением и была усилена фигурой зла, ладьей. Если бы кто-то другой принял удар Каника, ему было бы крайне тяжело. Но Махира, несмотря на некоторую болезненность, остался невредим. Махира не использовал мистический глаз восприятия смерти, поэтому он все еще сдерживал свою истинную силу. Этот поединок был лишь попыткой оценить его реальные возможности. Глава 40. Секретная техника. После того, как Каника вступила в бой, Махира почувствовал давление и был вынужден переключиться с атаки на защиту. В частности, Юта и Каника были равными членами Риас, и обычно они хорошо взаимодействовали друг с другом против врагов. Они понимали движения друг друга, что еще больше напрягало Махира. Благодаря сотрудничеству этих двоих Махира был немедленно подавлен. Однако это было лишь подавление. Даже если бы эти двое сотрудничали, они не смогли бы быстро победить Махира. Более того, эта неблагоприятная ситуация пробудила в Махира дух соперничества. Перед лицом давления со стороны этих двоих Махира становился все более смелым, а его мастерство владения мечом и навыки становились все более искусными. С течением времени ему даже удалось ослабить прессинг этих двоих. Похоже, даже совместная атака Каникатяна и Юта не может победить Махира Куна. Нужно ли мне выходить на арену и участвовать? Возможно, битва между этими тремя была немного захватывающей, что вызвало интерес Акина. В глазах Акина вспыхнуло пламя заинтересованности, и она не могла не сгустить демоническую силу в своих руках. Ладно, давайте остановимся на этом. В этот момент Махира, воспользовавшись своей силой, сделал шаг назад и приостановил битву. Услышав это, Юта и Каника тоже остановились. «Эй, я еще не вышла на арену. Почему бой остановился?» Акина обиженно посмотрела на Махира и разочарованно сказала: «Махира-кун, ты что, специально против меня действуешь? Ты даже не позволил мне участвовать». Схватка с двумя лучшими дьяволами среднего класса отняла у него много физических сил. Обещанный поединок один на один скоро превратится в бандитскую разборку. «Ты хочешь поиздеваться надо мной, верно?» Махира сердито посмотрел на Акина. «Кроме того, что у тебя в руках, разве вы не говорили, что не должны использовать магию демоническую силу?» «А чем ты? Какую магию? Почему я не вижу?» Акина тут же рассеяла скопившуюся в руках молнию, а затем игриво высунула язык, делая вид, что ничего не понимает. На бесстыдный поступок Акина Махира нечего было ответить. Внезапное объявление об окончании битвы прозвучало не потому, что Махира испугался. Наоборот, системный квест был завершен. Махира почти получил удовольствие, и шансов на улучшение ситуации, если бы он сражался с ними в группе, было немного. Если же не использовать магический глаз, то, столкнувшись с двумя, у которых было молчаливое взаимопонимание, шансов на победу было очень мало. Более того, Акина пристально смотрела на него. Это настоящий дьявол высшего класса. Кроме того, она собиралась использовать демоническую молнию, чтобы справиться с ним. Махира не думал, что с командной работой Каника и Юта он сможет легко справиться с магией Акина. Квест был завершен, и битва была почти веселой. Поэтому он просто объявил ее оконченной. Кроме того, у него не было никакого желания быть пораженным молнией. «Я не ожидала этого, Махира-кун». Риас посмотрела на Махира, и восхищение в ее глазах стало еще более сильным, с оттенком сложности. «Каника-чан и Юта не смогли победить тебя, даже объединившись. Я очень хочу увидеть, какова твоя настоящая сила. Будет шанс», — Махира улыбнулся и скромно сказал. «Но у меня было преимущество. В конце концов, когда нельзя использовать демоническую силу, сила Каника и Киба минимальна. Если бы не было этого правила, боюсь, все было бы не так просто, и я бы быстро потерпел поражение». «Ты такой сильный», — Каника искренне ответила. «В моем случае, даже если бы я использовала демоническую силу, было бы то же самое». «Это правда». Каника в первую очередь ориентировалась на физическую силу и боевые приемы. Священного механизма у нее не было. Кроме того, Каника не изучала боевую магию. Усиление демонической силы для нее было минимальным. «Махира-сан, вы слишком скромны», — с улыбкой сказал Киба Юта. «По сравнению с Каника, силы Юта были значительно ограничены. Невозможность использовать священный механизм напрямую ограничивала его силы более чем наполовину, как держателя священного механизма. Если бы он мог использовать священный механизм, то, хотя Юта был всего лишь дьяволом среднего класса, его истинная сила позволила бы ему сразиться с дьяволом высшего класса лицом к лицу. Если ограничение на использование демонической силы будет снято, то, если Махира не воспользуется своим магическим глазом, Юта станет грозным противником». Риас, Акина и другие все еще обсуждали предыдущую битву и начали свои собственные тренировки. Махира отошел в сторону и начал отдыхать, сосредоточившись на системных уведомлениях. «Дзинь. Побочный квест. Соревнование по фехтованию завершено, награды распределяются. Проверьте, пожалуйста». «Дзинь. Побочный квест. Соревнование телосложения завершено, награды распределяются. Пожалуйста, проверьте». «Поздравляем, ваше базовое мастерство фехтования улучшено до промежуточного». «Поздравляем, ваше базовое телосложение улучшено до среднего». «Поздравляем, ваша техника мгновенного удара мечом улучшилась, и вы получили секретную технику, Рэкери». «Поздравляем, вы получили случайную карту навыков. Пожалуйста, проверьте ее». Серия уведомлений заставила Махира почувствовать себя очень приятно и комфортно. В частности, благодаря улучшению мастерства фехтования и телосложения Махира почувствовал теплый ток, проходящий через его тело, и ощутил, что его тело стало более гибким. Улучшение этих двух навыков позволило силе Махира снова вырасти. «Если я снова буду соревноваться с Киба и Каника, то смогу подавить их», — Махира в душе рассчитывал, при этом деревянный меч по-прежнему оставался в его руке. Помимо улучшений, полученных от системы, он многому научился в битве, что повысило его реальные боевые способности. Махира был уверен, что в данный момент он намного сильнее, чем раньше, и может полностью подавить Кибу и Каника. Однако, Рэкери, услышав это знакомое название, Махира поднял брови, а затем нажал на панель навыков, чтобы проверить. Навык. Секретная техника. Рэкери. Оценка. Д. Эффект. В момент выхватывания меча высвобождается удар, сравнимый с ударом грома. Источник. Доблесть рыцаря-неудачника. Доблесть рыцаря-неудачника. Махира на мгновение остолбенел. Он не ожидал, что это будет этот навык. Просто услышав Рэкери, он подумал, что это дзюцу Какаши. Токатада. Махира задумался на некоторое время и вскоре вспомнил, от кого исходит это умение. В конце концов, лучшей частью этого аниме была именно эта битва. Что касается последней битвы в доблесть рыцаря-неудачника, то Махира до сих пор хранит глубокие воспоминания. Эта битва была решающей, и в ней Токатада использовала этот прием. И хотя в итоге она проиграла, сила Рэкери определенно была немаленькой. Ведь прежде чем главный герой показал свою силу, Токатада с этой техникой носила титул сильнейшей в школе. Ставим лайки, друзья. Чем больше лайков, тем большой лайков. Глава 41. Правильный шаг за 80 лайков. Появление секретной техники. Рэкери, несомненно, подняло смертоносность Махира в бою на новый уровень. Если бы не тот факт, что он только что прошел через битву и истощил свою выносливость, он бы очень хотел попробовать силу Рэкери с Юта. Здесь также есть случайная карта навыков. Используй ее. Махира решил использовать карту случайного навыка. Вы хотите использовать карту случайного навыка? Да. При использовании случайной карты навыка вы получаете карту навыка Сюнпа. Сюнпа. Махира почувствовал, что название ему немного знакомо, и открыл описание карты навыка. Предмет. Карта навыка Сюнпа. Ранг. Д. Эффект. Позволяет быстро перемещаться на небольшие расстояния, достигая эффекта, почти похожего на телепортацию. Источник. Блич. Сюнпа пришло из аниме Блич и является неотъемлемым навыком шинигами, причем большинство шинигами умеют им пользоваться. Я бы предпочел Хиренкику. Махира был очень доволен навыком Сюнпа. Сюнпа также является эффективным навыком в реальном бою. При правильном использовании он может добиться неожиданного эффекта и застать врага врасплох. Однако в глубине души Махира хотел получить еще одно умение – Хиренкику. Оба навыка позволяют добиться эффекта, близкого к телепорту, и все они относятся к навыкам передвижения в ближнем бою. Но Хиренкику выше по рангу и может даже избегать обнаружения в определенном диапазоне, что делает его более эффективным. Махира открыл панель персонажа, чтобы посмотреть, как система оценивает его. Носитель. Махира. Раса. Человек. Рейтинг. 3 звезды. Оценка силы. Общая сила в этом мире дотягивает до уровня среднего класса. Способности. Среднее телосложение. Д. Среднее мастерство фехтования. Д. Интуиция. Д. Мистический глаз восприятия смерти. А. Секретный меч. Рэкери. Д. Мистический глаз искажения. Б. Сюнпа. Д. Экипировка. Лангин. Усиливающий механизм. А плюс изысканная катана, F. Все еще 3 звезды. Махира нахмурился и шутливо подумал. Система, ты слишком строга. По оценкам Махира, без использования мистического глаза искажения и усиливающего механизма он мог бы потягаться с дьяволом высокого класса. Однако оценка системы все еще составляла 3 звезды. Махира покачал головой. Он прекрасно понимал правила и строгость системы оценки и хотел узнать, можно ли ее как-то улучшить. Как и ожидалось, оценка по-прежнему составляла 3 звезды. Впрочем, это не имело значения. Оценка – это всего лишь оценка, а главное – повышение силы. Ха-ха-ха-ха, ха-ха-ха-ха. Мысли Махира были прерваны высокомерным и возбужденным смехом и ревом столкновений демонических сил. Акина и Риас расправили крылья и взлетели в небо, высвобождая свою демоническую силу и безудержно атакуя друг друга. Акина дико смеялась, ее тело покрывали молнии. Вероятно, она собиралась использовать свою врожденную силу, святую молнию. Появились магические круги, и из них вырвались молнии, падающие с ужасающей разрушительной силой. Целью молнии была Риас. Напротив Факина стоял Риас. Ее ярко-рыжие волосы развивались на ветру, как у принцессы, вернувшейся после кровавой бойни. Тело Риас было залито красным светом, силой разрушения, принадлежащей клану Баэль. Как следует из названия, она несла в себе необычайную силу, разрушающую все вокруг. Встретив атаку Акина, Риас сохранила спокойствие и ответила уверенной улыбкой. В небо поднялся поток силы разрушения, поглотивший молнию. Как страшно! Каника уже давно спряталась в стороне, чтобы не попасть в поле зрения битвы. Если бы в нее случайно попала святая молния или сила разрушения, то и говорить было бы ни о чем. Эти двое все еще так безрассудны. Юта тоже спрятался в стороне и беспомощно улыбнулся. Очевидно, что в этой ситуации не было ничего удивительного. Махира смотрел на сцену, освещенную святой молнией и силой разрушения. Он почувствовал, что его сердцебиение участилось. Эти две женщины были такими сумасшедшими. Их совершенно не волновало окружение, они не сдерживались и, казалось, намеревались убить друг друга. Если бы кто-то не знал их отношений, то, наблюдая за этой битвой, создалось бы впечатление, что они смертельные враги. Однако Махира тоже был удивлен их разрушительной силой. Неудивительно, что во многих играх маги более популярны, чем воины. Глядя на эту великолепную сцену, можно было кое-что понять. Кроме того, ужасающие молнии и красная демоническая сила сами говорили о своей смертоносности. Махира знал, что может понести значительные потери, если столкнется с ними лоб в лоб. Святые молнии и сила разрушения продолжали сталкиваться, раздавались взрывы, сопровождаемые диким смехом Акина. Битва продолжалась почти 10 минут и наконец закончилась. Это была хорошая возможность отдохнуть, Риас. Акина сложила крылья и спустилась с небес. Ее лицо раскраснелось с необычным выражением. «Да, Акина, давно я не была так счастлива». Риас тоже втянула крылья и опустилась на землю. Ее лицо раскраснелось, а дыхание слегка затруднилось. Битва с Акина была очень утомительной. Она легонько поправила свои длинные волосы, спутавшиеся из-за битвы, и спокойно и уверенно улыбнулась. Махира безмолвно смотрел на них обоих. Это был всего лишь бой, к чему это эйфорическое выражение лица. Что касается поля боя, оно было в полном хаосе. Тренировочная площадка, изначально ровная, теперь была полна рытвин и обугленных черных дыр, а земля в нескольких местах потрескалась. Даже в лесу, расположенном неподалеку, был расчищен небольшой участок, и все это по вине Риаса и Акина. Несмотря на то, что их атаки во многом нейтрализовали друг друга, всплеск демонической силы все равно привел к тому, что территория превратилась в руины. К счастью, оно находилось в безлюдной местности. Если бы это было в городе, последствия были бы невообразимыми. «Махира-кун, что скажешь? Демоническая сила – это здорово, не так ли?» Акина подошла к Махира с легким дыханием и с улыбкой сказала. «Она великолепна и могущественна». Махира кивнул и честно сказал. «Так почему бы тебе не испытать ее?» Акина взглянула на Махира. Услышав это, Махира закатил глаза. Она действительно не упустила ни одного шанса убедить его. «Акина, объясни Махира, что такое демоническая сила?» Вслух сказал Риас. На самом деле они с Акина сейчас так интенсивно тренировались еще и для того, чтобы заинтересовать Махира. Поспешность приводит к потерям, а медленное растапливание сердца Махира было правильным шагом. Глава 42. Невозможно. За 90 лайков. Акина передала Махира некоторые основы знания магии. Если люди и могут получить магическую силу, они могут использовать только элементальные виды магии, такие как свет, ветер, вода и огонь. Конечно, могут быть и разновидности этих типов, например, магия льда. Махира внимательно слушал. Магия, которую могут использовать люди, относительно ограничена. А чтобы использовать магию внутри своего тела, нужно сконцентрироваться, почувствовать колебания магической силы и собрать ее воедино, как текучую воду. При этих словах в руке Акина появился шар света. Вот так, конечно, это магия, которой владеют человеческие маги. Демоническая сила более гибкая и многогранная, она способна на многое, что не под силу обычным магам. Например, магия телепортации, которой ты хочешь научиться, не так удобна и быстро в использовании для человеческих магов, как для дьяволов. Человеческая магия не дает такого же эффекта, как демоническая сила. Более того, большинство людей могут использовать магию только одного типа. Маги с двумя типами встречаются редко, а с тремя и более, еще реже. Акина с улыбкой потрясла ладонью, и шар света в ее руке мгновенно превратился в лед, огонь, воду и ветерок. Однако демоническая сила может менять свой тип по желанию. Далее Акина начала объяснять детали магии телепортации. При использовании магии телепортации необходимо заранее описать магический круг и определить место телепортации. Махира-кун, ты не сможешь использовать магию, пока не получишь магическую силу ману, с сожалением сказал Акина. Магическая сила мана, Махира слегка хихикнул, затем закрыл глаза и вдруг открыл их. Можно ли считать это магической силой, хотя она и отличается от твоей? Махира открыл мистические глаза восприятия смерти, его голубые глаза заблестели, и в его руке сгустился шар света. Это, увидев свет в руке Махира, Акина была настолько потрясена, что ее мозг почти перестал работать. «Как ты можешь владеть магической силой?» «Невозможно», — с недоверием сказала Акина. «Просто она у меня есть». Махира пожал плечами и сказал безразлично, как будто речь шла о чем-то обычном, а затем легким взмахом руки рассеял шар света. «Риас, здесь что-то не так, быстро иди сюда». Глаза Акина расширились, и она нехарактерно для себя закричала на Риаса. «В чем дело, Акина? Это на тебя не похоже». Риас нахмурилась и подошла издалека, странно глядя на Акина. «Риас, Махира-кун не так прост», — с горечью произнесла Акина. Громкий крик Акина привлек внимание Риас и Каника с Юта, которые прекратили тренировку и с любопытством подошли посмотреть, что случилось. «Что за глупости? А, это твои магические глаза, Махира-кун? Очень красиво». Риас заметила состояние Махира, увидев его льдисто-голубые магические глаза, как в тот вечер, когда она впервые их увидела. «Дело не в магических глазах, а...» Торопливо начала объяснять Акина. Акина хотела сказать об этом. Махира снова сгустил шар магии в правой руке. Это, как бы хорошо Риас не сохраняла самообладание, в этот момент она не могла не испытать неописуемого шока. Как и Акина, она расширила глаза в недоумении. Магия Каника, напротив, выглядела самой спокойной. Ее золотые зрачки безучастно смотрели на магический шар в руках Махира. «Хотя он не такой чистый и немного отличается от нашей демонической силы, нет никаких сомнений, что это магическая сила». Юта тоже внимательно посмотрел на магический шар в правой руке Махира и с уверенностью сказал: «Невозможно, Махира, ты». Риас была шокирована, но факт был налицо, и она не могла его отрицать. «Это странно, Махира, ты же не дьявол, и на твоем теле нет никаких следов контракта». Каника подошла к Махира, посмотрела и даже понюхала. «Махира-кун, ты потомок семьи магов?» Акина выразила сомнение в своем сердце. Риас тоже задумалась об этом. Может ли быть так, что информационный канал Гримари не смог обнаружить происхождение Махира? Иначе откуда у Махира магическая сила? Ей захотелось придушить тех, кто собирал информацию. «Нет, я уверен, что моя семья была обычной», — спокойно сказал Махира. Затем он указал на свои глаза. «Это должно быть из-за них. Короче, автор почему-то продолжает называть мистические или магические глаза в единственном числе. Возможно, я просто не шарю за какой-то лор, но в дальнейшем буду переводить глаза, а не глаз. А то это очень глупо звучит». Конечно, это было лишь удобное оправдание. Система давала магию. Он определенно не мог раскрыть это. «Твои магические глаза?» Риас с подозрением взглянула в эти льдисто-голубые глаза, испытывая неописуемое чувство тревоги. В прошлом немногие пробуждали в себе магические глаза. Хотя глаза этого типа и проявляли некоторые странные способности, схожие с эффектами врожденных способностей, они обычно расходовали силы владельца. Однако магические глаза Махира наделяют его магической силой. «Махира-кун, какие функции выполняют твои магические глаза?» Акина не терпелась спросить. «Прости, я неправильно выразилась». Как только слова покинули ее рот, Акина тут же извинилась. Она поняла, что ее вопрос был слишком навязчивым. В конце концов, магические глаза уникальны для их обладателей. «Махира-кун еще не до конца расслабился в нашем окружении. Почему ты извиняешься?» — странно спросил Махира. «Потому что это твой секрет, так что...» — извинилась Акина. «Ничего страшного. В конце концов, вы же мои друзья». Махира улыбнулся. «Конечно, Махира не сказал бы таких слов, если бы не знал их по аниме. Более того, в будущем он будет проводить с ними много времени, и функция магических глаз не останется скрытой навсегда. Махира-кун, ты такой милый». Глаза Акина загорелись, и она улыбнулась. Риас тоже улыбнулась. Доверие Махира означало, что ее усилия за это время не пропали даром. Рот Каника слегка подергивался, но улыбка все же была заметна. Юта сохранил свою элегантную улыбочку. Первая функция – улучшение боевых навыков. Киба, ты заметил, что в тот вечер мой стиль был другим. Махира пояснил, когда я использую магические глаза, мое мастерство фехтования становится значительно более смертоносным. Глава 43. Это твой первый раз, неудивительно. Юта понимающе кивнул. Махира-сан, если бы ты использовал свои магические глаза в поединке со мной сейчас, я бы, возможно, потерпел поражение. Если бы Махира с самого начала использовал магические глаза, Юта чувствовал, что мог бы оказаться в более невыгодном положении. Это обычный поединок. Если бы ты использовал священный механизм, невозможно сказать, кто бы победил, покачал головой Махира. После завершения квеста его мастерство фехтования и телосложение улучшились, и Махира, естественно, был уверен в себе, чтобы справиться с Юта. Но до завершения квеста Махира не был уверен, что он лучше Юта, даже без использования мистических глаз восприятия смерти. У них есть и вторая функция. Махира также упомянул о мистических глазах искажения, чтобы не объяснять потом. Махира закрыл глаза и снова открыл их. На месте голубых глаз появились символы Красного Креста. Еще одна функция – глаза Акина расширились. При обычных обстоятельствах способность магического глаза относительно проста, но теперь у магического глаза Махира появилась вторая функция. «Да», – кивнул Махира, – «вторая функция – поглощение и преобразование магической силы демонической силы». Символ креста, состоящий из рун, заставил Риас, Акина, Каника и Юта почувствовать холодок. Ведь дьяволы ненавидят кресты, особенно кресты с такими специфическими рунами. Махира указал на свои глаза. «Эта функция может полностью отменить магические демонические атаки, но я еще не проверил ее возможности. Значит, у них аж две функции». С любопытством спросил Риас. «Верно», – неопределенно ответил Махира. Он не стал объяснять, что мистические глаза восприятия смерти и мистические глаза искажения – это двое разных магических глаз. Вместо этого он написал их как две разные функции одних и тех же магических глаз. Он лишь в общих чертах описал функции двух магических глаз, но не объяснил их в деталях. Иначе Риас и другие были бы еще больше шокированы. Иметь два вида магических глаз в одном человеке было слишком невероятно. Если бы кто-то смог пробудить один вид магических глаз, его уже можно было бы назвать счастливчиком. Махира-кун, если у тебя есть магическая сила, то использование магии не должно быть проблемой, с кривой улыбкой сказал Риас. Ну, но моя магическая сила несколько отличается от твоей. Не знаю, смогу ли я использовать магию без проблем. Махира ненадолго задумался и сказал, если дело обстоит так, ты можешь поручить это Акина. До реинкарнации в дьявола Акина была служительницей святилища и в некоторой степени изучила магию Ианмёдзи, Риас сказала это с некоторым разочарованием. В душе она была немного не согласна, уже составленные планы были полностью нарушены. Неужели этот парень, ее заклятый враг, теперь, когда Махира пробудил свою магическую силу, нужно ли ему перевоплощаться в дьявола? Ответ был очевиден – нет. Риас знала, что тот факт, что перевоплощенный дьявол может обладать демонической силой, больше не привлекает Махира. Что же еще может привлечь Махира? Ее принадлежность к наследникам клана Гримари, ее красота. Впервые Риас почувствовала себя бессильной. Риас понимала, что надежда уговорить Махира стать ее слугой становится все меньше. Это не такая уж большая проблема. Но кроме демонических молний, которые у меня получаются лучше всего, я владею только базовыми магическими навыками, кивнула Акина. Возможно, ты не сможешь их использовать. Значит, кроме магии телепортации, я могу научить тебя только обычной магии. Я помню, что у нее есть святая молния, унаследованная от ее отца, падшего ангела Баракеля. Как и сила разрушения Риас, это был расовый талант магия, которой нельзя было обучиться. Погодите-ка, молния, Рэкири должен быть молнией. Махира не знал, относится ли его недавно освоенная секретная техника, Рэкири, к типу молний. Если он правильно помнил, секретная техника, Рэкири была не просто навыком владения мечом, а настоящим благородным искусством. Благородное искусство – уникальный термин в доблесть рыцаря-неудачника. При его использовании расходовалось много маны. Секретная техника, Рэкири, была разновидностью благородного искусства с атрибутами типа молнии. Этого достаточно, с улыбкой поблагодарил Махира. В магии он больше ценил практичность. Махира-кун, я уже рассказывала тебе об основах магии телепортации. Не хочешь попробовать сам? Предложил Акина. Да, Махира хотел попробовать. Однако некоторые магические формулы нужно изменить. Немного подумав, сказала Акина. Она была перерожденным дьяволом и обычно использовала демоническую силу для телепортации. Однако для такого человека, как Махира, чья магия отличается от демонической, естественно, требовались некоторые модификации. Здесь нужно изменить направление потока магической силы. Акина присела, начертила на земле магическую формулу, а затем стерла и изменила ее. Повторив все это несколько раз, Акина выложила перед Махира новый магический круг. «Хорошо, Махира-кун, это новый магический круг. Можешь попробовать?» Акина постучала пальцами по губам. «Для начала установим точку назначения на расстоянии 100 метров». Махира кивнула и, следуя модифицированным инструкциям Акина, активизировал магическую силу Ману в своем теле и начал использовать магию телепортации. Под ногами Махира одна за другой появились линии серебристого цвета, а затем образовался магический круг. Когда магический круг был сформирован, фигура Махира исчезла. В сотне метров от него появился такой же магический круг, который и был целью Махира. После появления магического круга Махира вышел из него. «Это твой первый раз?» Увидев эту сцену, Акина слегка приоткрыла рот и недоверчиво произнесла. Глава 44. «Почему она снаружи?» «Это несложно», Махира ответил с улыбкой. Услышав это, Акина бросила на Махира странный взгляд, в ее глазах появилось непонимающее выражение. Теоретически магия телепортации проста в использовании. Однако Махира был новичком, который только недавно начал изучать магию. Поэтому успешное использование магии телепортации с первой попытки было весьма впечатляющим. «Когда я училась магии телепортации, у меня ушло полмесяца», — сказала Каника со стороны. «У меня ушло около недели», — добавил Юта. «Ни один из них не был магом, они были воинами, поэтому их талант к магии был невелик. Поэтому им требовалось больше времени, чтобы выучить даже базовые заклинания». Махира посмотрел на Акина. «У меня ушел целый день», — с улыбкой ответила Акина, слегка отряхивая руки. «Это все благодаря вам, сенси», — прокомментировал Махира. Он должен был признать, что быстро освоил магию телепортации благодаря Акина. Благодаря ее объяснениям знания стали простыми и понятными, что позволило Махира быстро и точно усвоить их. «Арара, Махира-кун», — Акина приложила обе руки к щекам и застенчиво улыбнулась. «Талант Акина в магии весьма значителен. Даже мой брат похвалил ее. Я не ожидала, что твой талант будет так же хорош, как у нее». Риас выглядела озадаченной. Махира был исключительно талантлив. Его мастерство владения мечом превосходило мастерство Юта, а телосложение даже могло соперничать с телосложением Каника. Теперь же его талант в магии, казалось, превосходил даже Акина. И это без учета усиления фигур зла. Риас могла предположить, что, если Махира не умрет раньше времени, его будущие достижения будут необычайно велики. В будущем он даже может стать известной личностью. Уже сейчас Махира обладал квалификацией, сравнимой с дьяволом высокого класса, и превосходил многих других. Однако чем талантливее он казался, тем больше грустил Риас. Почему такой хороший человек не может принадлежать ей? Нет, Риас, ты не должна сдаваться. Ты, будущая глава клана Гримари. Как ты можешь легко сдаться из-за этой трудности? Махира, это определенное испытание для тебя. При этих мыслях выражение лица Риаса становилось все ярче и ярче. Вместо того, чтобы отступить, она почувствовала себя еще более решительной, а ее стремление к Махира возросло в несколько раз. Махира странно посмотрел на Риас. Он не знал, какое внутреннее потрясение она пережила за столь короткий срок, но чувствовал, как изменилась ее атмосфера, от уверенности до нервозности и приподнятого настроения. «Не похоже, что произошло что-то особенное», — подумал Махира, покачав головой. Он не мог понять переменчивого настроения девушки, но решил, что это не его дело. Сейчас его первоочередной задачей было выучить несколько магических заклинаний. «Я снова использую магию телепортации, чтобы проверить, нет ли проблем с телепортацией на большие расстояния», — решил Махира. Хотя он и выучил магию телепортации, это было лишь базовое обучение. Расстояние телепортации составляло всего 100 метров, что не шло ни в какое сравнение с магией телепортации, которую использовали Риас и другие. Как насчет того, чтобы отправиться в Академию Куа на этот раз? Там есть точка телепортации, так что проблем не возникнет», — предложила Акина. «Хотя магия телепортации — это базовая магия, она также является пространственной магией и, естественно, сопряжена с определенными рисками, такими как ошибки при передаче данных или пространственная турбулентность во время телепортации. Однако вторым пунктом можно пренебречь, поскольку магия телепортации подверглась различным улучшениям и оптимизациям, чтобы обеспечить ее безопасность. В противном случае она не использовалась бы так часто». «Хорошо», — кивнул Махира в знак согласия. После этого Махира полностью овладел магией телепортации и добился точной телепортации на большие расстояния. Овладев магией телепортации, Махира также выучил несколько элементальных заклинаний. «Уже так поздно. Давайте на сегодня остановимся», — сказал Риас и хлопнула в ладоши, чтобы напомнить всем о необходимости отдыха. Услышав это, все прекратили свои занятия и зашли в особняк, чтобы отдохнуть. «Что касается ужина, предоставьте это мне», — усмехнувшись, сказала Акина, прошла на кухню и начала готовить ужин. В ожидании ужина Каника достала две игровые приставки и передала одну Махира. Хотя она ничего не сказала, по ее поведению было видно, что она хочет поиграть с Махира. Махира взял игровую приставку и начал играть с Каника. «Пора ужинать». Акина позвала более чем через 2 часа, когда аромат из кухни наполнил воздух. После еды все немного поболтали в гостиной, а затем разошлись по своим комнатам отдыхать. Махира не стал исключением. Улегшись в постель, он быстро уснул. Посреди ночи Махира встал, чтобы сходить в туалет. «Что это?» Возвращаясь, Махира заметил что-то необычное за пределами комнаты. Он подошел к окну и посмотрел вдаль. «Это направление тренировочной площадки», — подумал он. В темноте ночи периодически мерцал красный свет, что показалось Махира странным. Там стояла девушка. «Что она делает на улице? Поставь, пожалуйста, лайк. Чем больше лайков, тем больше лайков». Глава 45. «Если бы только я была такой же могущественной за 100 лайков». Глаза Махира были прикованы к девушке. Ее окружала красная аура. Вероятно, это сила разрушения, наследственная способность Риас. Махира это показалось очень странным. Что она вообще делает на тренировочной площадке? Посмотрим. Сонливость исчезла, и Махира решил проверить, что происходит. Он спрыгнул с окна и направился прямо к тренировочной площадке. Через некоторое время Махира подошел к краю тренировочной площадки. В центре стояла девушка с ярко-рыжими волосами, окутанная демонической силой, ее волосы развивались без ветра. В ее руках бурлил контролируемый ею поток силы разрушения. Риас увлеченно и осторожно манипулировала силой разрушения, пытаясь сделать ее послушной. Однако процесс казался довольно сложным. Демоническая сила была неспокойной, и ее трудно было контролировать. Даже если Риас прилагала все усилия, она могла лишь немного контролировать ее. На лбу и носу выступили капельки пота, отчего Риас покраснела. Тап! Внезапно в тихой ночи раздался звук камня, на который наступили. Кто? Риас резко повернулась, и демоническая сила, которую она контролировала, распалась. Она посмотрела в ту сторону, откуда доносился звук. На краю тренировочной площадки стоял подросток в пижаме и улыбался ей. «Риас, почему ты здесь?» Увидев его, Риас почувствовала облегчение. Она странно посмотрела на Махира и спросила. «Это я должна спросить у тебя, что ты делаешь на тренировочной площадке?» Махира придвинулся ближе и весело ответил. «Мне не спалось, и я увидел здесь красный свет, вот и пришел проверить». Риас сухо рассмеялась и пояснила. «Я думала о том, чтобы улучшить свою силу, и пришла сюда тренироваться. Не ожидал от тебя такого усердия», — Риас игриво сказал Махира. «В любом случае, мне больше нечем было заняться», — Риас запаниковала, но сохранила элегантный вид. «Правда?» — Махира неопределенно улыбнулся, внимательно вглядываясь в лицо Риас. «Но почему мне кажется, что у тебя что-то на уме?» Несмотря на то, что Риас использовала свою демоническую силу, между ее бровями пролег неизгладимый след грусти, который Махира заметил с первого взгляда. Риас была ошеломлена и ухмыльнулась. «Неужели это так очевидно? Все написано на твоем лице. Если бы я этого не заметил, мне стоило бы пожертвовать своими глазами», — Махира сказал в шутку. «Прости, что побеспокоила тебя», — извинилась Риас. «Ты мой друг, не стоит извиняться за это», — Махира покачал головой и сказал. «Однако, если ты не против, то я не против, послушать. Может быть, мы найдем решение, друг». Риас была ошеломлена. «Спасибо», — Риас вдруг искренне поклонилась Махира. «Ты такая серьезная, Риас, подразнил Махира. «Я очень рада, что ты можешь назвать меня другом». Риас мило улыбнулась, очевидно, она была в хорошем настроении. «Нет ничего такого, и я не хочу тебя утруждать. Забудь об этом. Раз ты не хочешь ничего говорить, я не буду тебя заставлять. Но помни, что ты мой друг. Если тебе что-то понадобится, ты можешь говорить напрямую».